Глава 11. Костя. Я сижу в машине возле школы, где работает Ника. Выслеживаю ее. Да, блин, я уже докатился до такого. С того вечера, когда эта строгая училка, размахивая скалкой, разогнала пятерых мужиков, включая меня и Валерчика, прошла неделя. Мало того, что разогнала, она еще и вылила наше пиво и отобрала нашу рыбу. Доминантка хренова. Вспоминаю и ржу. Представляю, как угорали бы пацаны, если бы узнали. Стебали бы меня до конца дней. Хорошо, что они не узнают. Так-то я сам тот еще доминатор. Но с Никой никакие мои подходы не работают. Она просто больше не общается со мной. Не берет трубку, не отвечает на продуманно провокационные сообщения. Посылает прямым текстом, когда я оказываюсь рядом. Ну не нахер, конечно, училка все же. Просто каждый раз сообщает мне, что нам не о чем говорить. Да я вообще не возражаю. Давай не будем разговаривать, давай просто молча трахаться. Ну нет, прямо я ей так не говорил. Я у нее и так в черном списке. Еще один косяк, и она полностью меня заблочит. Хожу перед ней на задних лапках. Бесит. Сначала я решил забыть и забить. Ну, подумаешь, училка. Ну, сосочки у нее и жопка. Да этих жопок вокруг. Но, мля, стрелка моего компаса теперь стоит торчком только в ее сторону. Это все магнит, вшитый в те чертовы бабушкины панталоны. Собственный хер мне не подчиняется. Я его водил в разные места. В бары, в клубы, на стриптиз. Показывал ему разные жопки и сиськи. Реально классные, но он нагло воротит морду. Лежа, даже не соизволив приподняться и как следует разглядеть. Козел зацикленный. Я уже неделю не высыпаюсь, и я, мля, дрочу, ворочаюсь в постели, снова дрочу. Мне просто надо ее трахнуть и расколдоваться. У меня есть план. Гениальный и простой, как все гениальное. Кабан с Марусей по моей просьбе позвали Нику на свадьбу. А на свадьбах все девки, даже самые суровые училки, превращаются в ванильное желе. А Ника точно хочет замуж. Я помню, как она ловила букет на свадьбе Варлама. А раз хочет, значит, будет не в адеквате. И я не упущу этот момент. Шампанское и лютый коктейль «Северное сияние» мне в помощь. Делается этот романтический коктейль просто. Подливаешь барышне в шампанское водки. И она сразу смотрит на тебя влажными глазами, как северный олень. И да, влажные у нее не только глаза. Короче, план есть. Надо просто подождать до свадьбы. Несколько дней. Всего. Но, мля, мой компас снова примагнитился к ее панталонам. И я не потому тороплюсь, что боюсь соперника. От кабана я знаю, что Ника придет на свадьбу одна, и считаю это своей победой. Это благодаря мне она увидела Валерчика во всей красе. Наблюдала, как он прятался за нашими спинами с языком, засунутым в жопу. Она же не дура, сделала выводы. Когда он оправдывался и валил все на меня, Ника лишь отмахнулась. «Ты пролетел, гнида Валерчик. Я, правда, тоже. Пока что». Ника выходит из школы, в компании двух училок. Идут, болтают о чем-то. Она, конечно, замечает мою машину, но делает вид, что понятия не имеет, что за озабоченная рожа сидит за рулем и таращится на нее. Они с училками технично заруливают в кофейню выпить по чашечке. Уже не первый раз это наблюдаю. Но в этот раз я ее не жду. Вхожу вовнутрь, сажусь за столик напротив и заказываю двойной эспрессо. Не помешает. Может, хоть проснусь до конца. Ника игнорит меня полностью. Стерва. Смотрит сквозь меня, как будто я, блин, витражное остекление. Я не выспавшийся, злой, состоящим хером, потому что она рядом. Бесит, бесит все. Нафига я сюда приперся? Ну не хочет она меня. Она вообще никого не хочет. Она фригидная, синий чулок. А я нагло раздеваю ее взглядом. Срываю ту строгую белую блузку, резко дергаю вниз бретельки лифчика, так, чтобы сиськи выпрыгнули мне навстречу. Сжимаю их, чувствуя твердые соски. Разворачиваю ее, опускаю животом на стол и задираю юбку. Яйца свело похотливой судорогой. Хер готов выдать пулеметную очередь. И, кажется, все посетители кафе это понимают. Вон ее подружки таращатся на меня с нескрываемым интересом. Хихикают, глазки строят. Вот к такому я привык, а не жесткому холодному игнору. Замечаю, что одна из подружек болтает по телефону, потом резко подрывается, вторая присоединяется к ней, и они уходят. Ника остается одна. Расплачивается, поднимается, и я за ней. Мы сталкиваемся в дверях, беру ее за локоть, самого простреливает горячим током от пальцев до самого хера. «Что тебе от меня нужно?» — слышу, наконец, ее голос. «Трахнуть тебя хочу, неужели не ясно?» «Поговорить», — отвечаю я, нацепив на рожу самую дружелюбную из своих улыбок. Звучит жалко, чувствую это и бешусь. Я сейчас мляка-кавалерчик, мамина пися. Выпрашиваю что-то, ною, как я до этого докатился. «Говори», — произносит Ника, глядя мимо меня. «Пошли», — я беру ее за руку. Она вырывает ладонь, что бесит, но идет за мной, что обнадеживает. Мы доходим до моей машины, я распахиваю дверь. «Садись, домой отвезу». «Но просто отвезу». «Или на автобусе лучше. Можем в супермаркет заскочить, если надо». «Ага, я же личный водитель и помощник по хозяйству. Отвезу в магазин, помогу донести сумки, почищу картошку. Я, блин, скоро ее сортир буду драить, лишь бы быть рядом». Она садится в машину, я выдыхаю, быстро запрыгиваю на водительское место и блокирую двери. Ника поворачивается ко мне и вопросительно выгибает бровь, мол, что за нах, но ничего не говорит. А что говорить? Птичка попалась в клетку, и я ее просто так не выпущу. Еду, лихорадочно придумывая план действий. Лучший план — просто отвезти ее к себе и трахнуть. Но, мля, вдруг у нее в сумочке скалка? Ладно, шучу, скалку я не боюсь, скалки я бы нашел применение. А, кстати, почему она сегодня села в мою машину и даже не возмутилась, когда я заблокировал двери? Может, до нее наконец дошло, что она хочет меня? На ее губах играет легкая улыбка, она поправляет волосы, сексуально надувает губки. Мля, это точно призыв к действию. Я торможу у обочины, она поворачивается ко мне, я наклоняюсь и аккуратно беру ее за подбородок. Охренеть, она не сопротивляется. Я касаюсь губами ее губ, нежных, мягких, сочных и влажных губ неприступной училки. Какой же это кайф. Я хорошо целуюсь, все говорят, у меня годы практики. Не то чтобы я это очень люблю, есть во взаимодействии мужчины и женщины моменты намного приятнее. Но я это мастерски умею. Я зажигаю девчонок поцелуем на раз. Я знаю, что надо начать нежно, мягко держать ее за шею, пылко ласкать губы, обнимать за талию, постепенно наращивая градус страсти и все более активно демонстрируя свои намерения. Девчонки тают и текут, когда почти невинная нежность переходит в порочную страсть. Да, я не очень люблю целоваться, но сейчас хочу. Пиздец, как хочу раздвинуть эти плотно сжатые губы для начала своим языком. Хочу и делаю. Я пылаю от страсти. У меня кружится голова и перехватывает дыхание. Я сам таю и теку, как сучка. Я, а не она. Она снова как замороженная селедка. Ни искры огня, ни крупицы тепла. Я как будто целую снежную бабу. Мля. Она отталкивает меня, но это ладно, это, допустим, ожидаемо. Неожиданно то, что она при этом произносит. «Не так». «Что не так?» — теряюсь я. «Целуешься не так». «Я?» «Ты», —